Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня падает из календаря 19 января 2023 года, четверг. По народному календарю большой водокрест, водосвятие. Христиане отмечают крещение. Считается, по сию пору искра небесного огня из сварожьей кузни падает в воды земли, наделяя их чудодейственными свойствами. Еще верят, будто в это время Велес, податель здравы, благословляет все земные воды, дабы всякий, омывшийся в них в этот день, исцелился от всевозможных недугов. В этот волшебный вечер на Народном славянском радио начинаем живой эфир. Сегодня у нас в очередной раз в гостях Ясна Малицкая, писатель, преподаватель писательского мастерства, автор курса «Мемуары» в московском долголетии, преподаватель французского языка и переводчик, многодетная мама. Приветствуем, Ясна. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Очень приятно снова принять приглашение на таком замечательном канале и в такой замечательной компании. Потому что мне есть что сказать, да, и есть чем поделиться, и всегда очень приятно, когда приглашают, и очень приятно иметь такую возможность поделиться своими знаниями, поделиться своими какими-то чаяниями. И что касается развития и воспитания детей, и вопросов экологии, которые мы сегодня будем с вами обсуждать. Это, конечно, та тема, которая волнует сейчас огромное количество людей, и многие люди ищут ответы на свои вопросы, как нам избежать экологической катастрофы, что делать уже прямо сейчас для того, чтобы в будущем на новые люди, которые вырастают из тех, которые сегодня дети, чтобы эти дети в будущем стали охранять, оберегать, любить природу, да, и это то, что волнует меня. Да, я как раз хотела сказать, что тема эфира сегодня «Воспитание детей через образы», и мы поговорим с Ясной о книге, которую она написала для детей, «Аленка и Мусарадж». Книга приключенческая, лауреат премии «Владимирская книга года» в номинации «Детская литература». И мы сегодня поговорим, как уже сказала Ясна, о природе, экологии, влиянии сказки на детское восприятие, о том, как через сказку можно учить детей настоящим человеческим ценностям. И помогать нам сегодня будут Светлана Большакова, которая следит за чатом, и Алексей Щербаков, который находится за пультом Народного славянского радио. Уважаемые зрители, ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах. Сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Ясно? Продолжай. Так, и я так понимаю, что я включаю презентацию. Так, у меня... Сейчас, секунду. Сейчас я попробую загрузить. Почему-то оно у меня как будто бы загружено. Впечатление. Так. Демонстрация. Видно? Демонстрацию видно? Экран. Вот сейчас видно, да. Так, я его разворачиваю. И да, так, все хорошо. Ага. Ну, как уже сказала Елена, я писатель. В данный момент я в основном писатель, педагог, методист, автор курса «Мемуары в московском долголетии». То есть я его создала и какое-то время вела. Сейчас веду группу «Вспоминай, записывай». Об этом у нас тоже был эфир на Славянском радио. Если кому-то интересно, то можно его поискать. Я по образованию преподаватель французского, переводчик. Ну и сейчас я этим не занимаюсь, это просто мои, как бы, такие, да, регалии, мои компетенции. И я сейчас взрослая многодетная мама, блогер, экоактивист, писатель и педагог. Поскольку педагогом я работать уже давно не могу, ну, так сложилась у меня жизнь, что я, конечно, очень стремилась всегда к этому, но не всегда получалось работать. Но поскольку всегда хочется делиться своими знаниями, каким-то пониманием мира, то начала писать книгу для детей. И изначально, изначально концепция этой книги была просто как, ну, детским языком рассказать какие-то естественно-научные процессы, которые происходят в природе. Первое самое название книги было «Кто в колодец воды подливает?». И мне хотелось рассказать о том, как вода циркулирует в недрах земли, как она выходит наружу, ну и, соответственно, оживить эту воду и просто рассказать эти процессы. Не было такой глубины, которая есть в этой книге сейчас. Ну и, конечно же, все, что я делаю, это для детей, да, тут я вот поставила команду вдохновителя, но на самом деле это всегда хочется, чтобы дети росли пониманием и бережным отношением к природе, поэтому, конечно, хочется, чтобы они в первую очередь мы стараемся для своих детей, ну и, конечно же, для других тоже. И поскольку тема природы и экологии меня очень сильно волнует уже очень давно, много лет я жила практически в лесу, и так получилось, что мне удалось погрузиться, наверное, вот в эти прочувствовать природу, то есть почувствовать, что она живая. То есть, ну, у меня с детства было такое стремление, да, я всегда была таким ярым защитником природы, не разрешала старшеклассникам ломать ветки и так далее. Но со временем, естественно, это вот ощущение того, что вокруг нас все живое, углубилось, да, наполнилось каким-то другим смыслом новым и стало для меня таким вот вдохновением для того, чтобы делиться своим ощущением со всеми другими людьми. И, конечно же, я начала писать. Мне очень сильно хотелось повлиять на экологическую обстановку планеты, да, нашей страны и вообще, ну, всего мира. А как? Вот меня никто не знает, никто, ну, вообще я вот такой совершенно обычный человек. Вдруг выходить там где-то там с плакатами, устраивать какие-нибудь эпатаж там или что-нибудь, это не в моем немножечко темпераменте. И я искала способ. У меня вот была такая внутри цель каким-то образом начать влиять на окружающий мир. И сами собой каким-то образом, ну да, каким-то образом стали у меня рождаться такие вот яркие какие-то персонажи. Оживали у меня стихии. Вот это, кстати, тоже картина художницы Ольги Родионовой, которая рисовала мне сказку. И здесь у нее называлось это «Огонь и водица». И я, когда увидела ее работы, я поняла, что это мой человек. Я хочу, чтобы этот художник иллюстрировал мою книжку. И да, вот потому что образы еще очень важно воплощать в зрительном, да, в художественных рисунках. Мало воплощать, ну, как бы, да, мало заводить эко-привычки дома. Заводить, ну, как бы, да, учить детей там разделять мусор. Понятно, да, что к этому тоже нужно прикладывать какие-то определенные усилия для того, чтобы там, да, мы максимально использовали то, что мы потребляем, максимально использовали по второму разу. Но я поняла, что я могу еще немножечко больше влиять на планету, на сознание детей и их родителей, если смогу создать такие яркие образы, которые затронут самую глубину. Поэтому мои герои, многих из них я придумала сама в процессе создания сюжета. Ну и сейчас я про них поподробнее расскажу. У героев в моей книжке очень серьезные проблемы. Это не прям вот детская развлекательная книжка, эта книжка погружает в такие довольно, ну, как бы такое довольно серьезное зло, но тем мощнее ощущение победы в конце. То есть я не стремилась как-то щадить чувства читателей. Конечно, все там очень бережно и осторожно написано, нет никакого там кровавого трэша, как могут сейчас многие подумать. Но тем не менее, во главе всего сюжета идет именно бережное отношение к природе. И довольно правдиво через высказывание персонажей я изобразила, какой же вред, какой чудовищный вред наносят человеческие действия окружающему миру. То есть здесь как бы картина довольно реалистична в этом плане, несмотря на то, что это сказка. Почему я пишу сказки? Тоже хотела об этом сказать. Во-первых, сказкой невозможно навредить. Потому что все мы знаем, да, сказка ложда в ней намек, добрым молодцем урок. Из сказки каждый читатель берет то, что у него откликается. Какую-нибудь совсем-совсем дурную сказку читатель просто отложит. Какое-то прям совсем кромешное зло просто оттолкнет, не будет в это верить. Потому что сказка – это всегда победа добра, это всегда подъем. Да? То есть как бы, сказка нас энергетически всегда немножечко возвышает, поднимает. И это очень важно. Для меня было тоже очень важным моментом, чтобы книга не только давала какие-то определенные знания, понимания, но и поднимала дух на более высокий уровень. И здесь, конечно же, без волшебства не обойтись, поэтому сказки вот мне нравятся больше всего. К тому же через образы именно сказочные мы можем, то есть у нас как бы стирается граница с реальностью. Ребенок может подружиться с елкой, да, как вот в моей сказке. Он может подружиться с любым животным, и животное будет отвечать ему взаимностью. То есть и вот представьте, ребенок, который дружит, например, со снежным барсом. Дети, которые читают сказку, и это яркое переживание, это яркое впечатление, это умело написанный сюжет. Например, да, мы подружили ребенка в сказке с каким-то исчезающим видом животных. И этот ребенок, вырастая в будущем, когда его друзья пойдут на охоту на снежного барса, скорее всего, он им скажет: нет, ребята, давайте не пойдем. Ну, то есть это такое тонкое влияние, когда образы, да, вот в следующей книге я хочу очень глубоко затронуть тему деревьев. И у меня есть уже прям вот готовая почва для развития сюжета. Аленка, вот эта девочка, дружит с девочкой-елкой, которая, собственно, дух леса. Как вы думаете, Аленка захочет, чтобы ей папа срубил елочку в лесу? То вряд ли, да, то есть, скорее всего, нет. Поэтому вот эти вот яркие переживания, глубина переживаний через интересный, захватывающий сюжет воспитывает детей, воспитывает в детях именно те нужные качества будущих защитников природы. И вот это я считаю очень-очень-очень важным – подружить детей с природой. Над этой книгой я работала больше 2 лет. На самом деле задумка появилась у меня еще очень давно, но, опять же, вот как я уже говорила, на тот момент младшей дочке было 5 лет, когда у меня зародилась эта идея, и, ну, соответственно, на этот возраст была рассчитана книга. Я хотела рассказать, ну, просто вот про про какие-то стихии, которые нас окружают. А потом, потом дочка росла, я была очень сильно загружена разными заботами, работами. Мы жили в своем доме, и надо было, ну, очень много домашней работы. Поэтому эта задумка возревала. И уже когда мы, нам пришлось переехать в город, у меня появилось больше времени, но при этом у меня был маленький ребеночек годика, годовалого возраста. И я плотно села за работу над этой книгой, тогда уже сюжет вызрел, углубился и стал именно, да, появился вот этот мощное зло, мусорный дракон, Мусарадж, с которым, в общем-то, нужно было бороться. И, естественно, девочка одна не смогла бы этого сделать, она привлекала помощников. И вот как я ни пыталась название поменять, оно никак не хотело меняться, поэтому книжка осталась так, «Аленка и Мусарадж». Как только книжка вышла, ее сразу же, вот просто сразу же сходу оценили в нашей детской Владимирской библиотеке. Не знаю, каким чудом отправили на конкурс. Я на самом деле просто, ну, может быть, даже и мы обсуждали этот вопрос, но я вышла из кабинета, сразу же забыла. Я подарила просто книжки в библиотеке. И потом совершенно с удивлением узнала о том, что меня приглашают на вручение диплома победителя второй степени, да, вот там написано на дипломе, 7-го областного конкурса «Владимирская книга года». Это было вообще просто совершенно потрясающе приятно. Я не ожидала такого поворота событий и просто целую, наверное, неделю жила потом вот с ощущением вот этого вот такого грандиозного события, такого мощного старта, что меня вот как бы сразу подхватили, и вот тут я была на вручении, такая очень смущенная, перепутала все слова, говорила ерунды. Итак, собственно, про книги, про книгу, о которой я как раз рассказываю в качестве примера того, как яркие образы нас цепляют и не отпускают, заставляют нас погружаться вот в эти все процессы, которые происходят в мире природы живой. Обыкновенная девочка Аленка, обычная, совершенно городская, которая на самом деле совершенно не хочет ехать в эту деревню, какую-то там деревню глухую, да, тем более едет она туда не с мамой и папой, а едет с двоюродной бабушкой, которая, в общем-то, с которой детям не очень уютно. Это такая тоже конфликтная линия. Бабушка такая, ух, командует всеми. Они не очень-то хотят, современные дети такого уже не признают отношений. И вдруг Аленка начинает видеть мир домовых. Сначала все начинается с домового. Вдруг. И домовые ей говорят, ну, раз ты нас видишь, значит, ты должна спасти наш мир, у тебя нет других вариантов. Вот либо мы тут все... А, да, ну, конечно, там более сложная, конечно же, более сложный сюжет. Конечно, я сейчас все упрощаю. И Аленка встает перед выбором. Вот либо они все, вот все вот эти вот домовые, домовых там очень много. Я прям расписала этот мир, это один из таких ярких миров книжки. И они все на нее очень рассчитывают. И, конечно, дальше мы подключаем. А, ну и, кстати, да, тут у нас возникает вопрос. Мир домовых, как вообще волшебный мир, мир духов природы начинает погибать. Если погибнут лесные духи, если погибнут водяные духи, если погибнет старый 200-летний дуб, который растет у дедушки во дворе, а он начинает желтеть, то все. Вся вот как бы, да, вся живая структура рассыпется вокруг. Не сразу становится понятно, по какой причине все это происходит, да, там сюжет развивается, и сначала Аленка идет, думает, что виноват водяной, который воду перекрыл там где-то там под землей. Потом все это выясняется, и выясняется, что все, во всем виноват Мусарадж, который, ну, сначала мы думаем, что это, конечно же, мусораж, который живет на свалке в лесу. Но разве же мусорадж в этом виноват? Кто мусорит? Мы не мусорим. Мы в контейнер все кладем. Мы не бумажки не кидаем. Мы хорошие люди. Мы вообще-то знаем, куда нужно мусор носить, да? Но мы не знаем, куда он идет дальше. Но мы даже и не хотим этого знать. Мы, главное, у себя вынесли. А дальше? Ну, это очень болезненная тема. Поэтому люди чаще всего не видят эту проблему, не осознают, отмахиваются, отворачиваются, а экология становится все хуже и хуже. Все больше мусора выбрасывают в реки, в озера, в моря. Все больше мусора остается в лесу, и с этим срочно нужно что-то делать. И вот однажды, это уже ближе к кульминации, сон для бабушки, у меня там такой есть персонаж, сонник, который вяжет всем сны. И всего-то лишь надо ему дать топленого молока и изюма. Для того, чтобы он, как дух сна, наплел каких угодно смог. И вот он такой сон бабушке навевает. А, бабушка была вообще совершеннейший противник того, чтобы идти убирать свалку в лесу. Она категорически была против, как и все, ну, собственно, да, она говорит, есть администрация, есть люди, которые за это отвечают. От нас вообще ничего не зависит. Пусть они делают. Вот они за это ответственны, они за это там зарплату получают. И пускай вот они и разбираются. И все наши герои понимают, что бабушка и... Ну, там такая конфликтная ситуация. Бабушка должна была либо отступиться от своей идеи, либо они должны ее как-то переубедить. И вот они, значит, ей плетут сон. Сонник вяжет, видите, у него 6 рук, у него 3 пары спиц. Он вяжет сон, бабушка его видит. Огромный мусорадж, который парит над барханами, просто чудовищным количеством мусора. Нет уже ни леса, ничего вообще, все завалено мусором. И, конечно же, этот образ чудовищный. Совершенно чудовищный, не просто, просто совершенно ужасный. Но как еще донести до людей, что пора прекращать, что надо с этим делать, что все должны включиться, иначе это станет нашим будущим. Предвижу даже возражения тех людей, которые мне будут говорить о том, что вот, это же вы рисуете там наше будущее, вот вы нам типа внушаете. А людям уже давным-давно пора проснуться. Уже пора давным-давно очнуться от того забытия теплого вот этого вот, теплого такого вот пребывания в иллюзии, что кто-то что-то решит. И в этом плане я прям боец. Я довольно жестко заявляю, что мы, каждый из вас, мы все ответственны за то, что будет на нашей планете через 10, 20, 30 лет и так далее. Поэтому не надо бояться каких-то негативных образов, которые мы рисуем. Да, они могут стать нашей реальностью, если мы прямо сейчас не начнем что-то делать. И кто же включается в борьбу? Конечно же, маленькая девочка не может ничего сделать сама. Да, она не может повлиять на бабушку, ну, да, и бабушка даже сама не сможет что-то глобальное сделать. И в борьбу включаются силы природы. Они у меня здесь представлены довольно ярким таким миром, и я намеренно представляла силы духов природы в виде людей. Мне прям это было очень важно, чтобы вот показать определенную сопричастность, да, чтобы у людей происходила вот эта синхронизация между миром людей и духов природы. То есть они представлены людьми. Есть такая вот девочка Елуня, да, можно тут став прочитать пока что, которая подружилась с Аленкой. Это Леший. Леший прямо хозяин леса. Такой строгий, мощный. Такой дух, который держит все под своим контролем. Конечно, не может бороться с влиянием человека, очень сильно злится на людей, ну и как бы понятно за что. Да, вот, например, у Елуни банка консервная на ноге, она ее не может снять. А платье грибники ободрали, хотели до грибочков добраться, нижние ветки ей обломали, вот и ходит теперь Елуня хромая да драная. И все это ей мало, хочет она на людей посмотреть. Ну и там такое живое взаимодействие девочки-елочки и, собственно, главной героини. Такая крепкая дружба, в которой не все гладко, опять же, да, есть определенные там у них, ну, определенные моменты по сюжету. И эта девочка даже вопреки своей родне, да, тут вот тоже лицо, это елки, там у нее тетушки, всякие там бабушки есть. И мир леса – это мой самый любимый мир в книге. Он описан очень ярко. Я прям вот сама, из-за того, что я прямо очень-очень люблю этот мир, и прям вот очень сильно хочу написать следующую сказку про как раз мир деревьев. Домовые – это тоже очень яркий мир. Здесь я насочиняла огромное количество персонажей. Кроме классического домового, который посмотрел с братом Аленки, с двоюродным братом Аленки посмотрел, значит, подсмотрел у него там кино про пиратов. Раньше такого не видел никогда. Вот нарядился пиратом, перевоплотился. И он вот в таком виде, наглазник у него там этот сползает все время. Домовой ворчун. Ворчун, он все время ворчит. И это прям вот его такой характер. Он все время бухтит и ворчит. Здесь есть клетник, тот, кто в клети счет запасов ведет. Доброму хозяину добро сберегает, а нерадивому мышей напускает. Есть персонаж такой гремлин. На самом деле это слово не совсем русское. Я его, ну, просто есть, был такой персонаж, который помогал хозяевам следить за инструментом. Здесь у меня в сказке гремлин такой более современный, он уже может даже бензопилу починить, ну, то есть уже такой разбирает, прокачанный такой товарищ. И есть бабка Кутиха Матрёна. Она как матрешка. Добрая, такая очень-очень заботливая. У нее много энергии такой домашнего очага. Она может помочь блинчики испечь, научить. Ну, в общем, она такая очень-очень домашняя, живет в бабьем хуту. Это как раз она потому и называется Кутиха, что это дух женского пространства. И есть у меня тут три персонажа, которых я сама придумала. Это Шум, Гам и Задор. Я, конечно, видела их в виде каких-то неваляшек, но вот художница моя нарисовала их в таком вот виде человечков, которые вот потешаются, которые шумят, танцуют, играют. И был у них еще четвертый брат Хохма. Да, когда дети разъехались, выросли, подался он в театр сатиры. Пошел туда работать, Хохма. А это персонажи, которые, вот если у вас дети любят пошалить, или, например, вы их начинаете спать, укладывать, а они вдруг начинают беситься, веселиться, скакать на кроватях, вот так и знаете, что вот Шум, Гам и Задор к вам пришли. А это вот те персонажи, которые у меня родились из наблюдения за детьми. И тут вот еще впереди персонаж, которого зовут Мокруха. Он очень не любит, когда тратится напрасно воду. Он такой жмот, и если вдруг вода течет понапрасну, он начинает плакать и оставляет вот такие мокрые следы. Домовой, самый главный, значит, за всеми присматривает. А, там еще будут злыдни, но они будут в других книгах. То есть будут еще такие персонажи, которые, ну, такие, ну, в этот раз в дому я не хотела никаких негативных персонажей, поэтому здесь вот только вот эти. Да, тут кот, который тоже начинает говорить, такой наглый, ленивый кот, ну, как все наглые, рыжие, ленивые коты, которые любят только есть и ничего не делать. Как меня слышно? Все хорошо? А то я говорю, никакой обратной связи не слышу и начинаю теряться. Все хорошо, внимательно слушаем. Супер, отлично. А мир водяных тоже включается в борьбу, но не сразу. А водяной в самом начале сказки предстает таким очень негативным прямо даже персонажем. Но если хотите, я вам зачитаю такой юмористический фрагмент из описания водяного. Да, дело в том, что он очень сильно обижен на людей. Река просто очень сильно загрязнена. При том, что действие происходит в глухой деревне, это какая-то очень-очень далекая-далекая от столиц провинция, и все-таки там с экологией получше, и леса, и поля, и, да, ну, по описанию книги. Все равно река замусорена, много очень вот этих вот черных мусорных. Мусорные, это я про них буду позже чуть-чуть говорить, потому что поскольку персонажи стихийные здесь оживают в этой сказке, то, соответственно, мусор тоже живой. Я вам прочитаю просто про Жадобу. Тут есть такой смешной момент, который я придумывала, и когда писала, сама немножко хохотывалась. Неподалеку от круглого озера, на дне черного омута, сидел водяной Жадоба и страшно икал. Мучительно. Третий день ничего не помогало. Весь омут ходил ходуном и вздымался, по поверхности расходилась волна. Водяницы, опасаясь гнева хозяина, старались не попадаться ему на глаза. Рыбы стрелками разлетались в стороны от этого места, и только старая нянька Ундина Уклея хлопотала вокруг рыбоглазого господина и ворчала. «Ох, от жадности поплатился ты, батюшка! Где это видно, чтобы в этих краях медузы водились? Все дно густо мусором усеяно, а тебе все мерещится. Десерт, деликатес. Пакет проглотил, вот и жди теперь в однобрюхе, когда он из тебя естественным образом выйдет. Всех людей изведу, всех утоплю, заставлю дно чистить. Ох, помоги ему, икаю. Ну вот, на, еще тинной настоечки выпей. Может, на сей раз полегчает?» Она протянула кувшин, но Жадоба наотрез отказался. «Может, глины целебные поешь? Обволокет, да и выйдет. Не будешь? Точно? Ну, как знаешь». Фыркнула старуха и собралась уплывать, но водяной замахал ей руками. «Чего еще?» Жадоба протяжно икнул, страдальчески закатил выпуклые глаза. «Есть еще средства». Уклея уперла руки в бока. «Сейчас, секундочку, прошу прощения. Но ты не захочешь. Забоишься. Я тебя знаю». То ли икнул, то ли спросил водяной, показывая руками, мол, давай уже свое средство, на все готов. Вот. Ундина выставила перед собой пластиковую штуковину красного цвета. «Я не знаю, что такое для унитаза, но на упаковке, так на упаковке написано, но слово «ёршик» подходит. На ерша нашего больно похож, особенно в профиль. Рак давеча к себе эту штуку тащил для какой-то там надобности, а я прибрала. Как видишь, пригодилась. Ну, давай, открывай рот поширше. Я тебе раз и прочищу. Будешь как новенький до следующего деликатеса». Вот такая вот, такой вот момент, который, с одной стороны, и смешной, да, потому что на дне реки можно найти все, что угодно. И, с другой стороны, очень трагичный, потому что на дне реки можно найти все, что угодно. И, в общем-то, мир водяных очень сильно страдает от загрязнений. И именно яркий образ того, насколько сильно страдает водяной мир, дает нам прочувствовать это изнутри. Не просто сказать, наша река сильно загрязнена. Ну и поехали дальше. Закрыли компьютер, телефон, планшет, где мы это прочитали. И живем дальше, не понимая, как это, насколько это серьезно, да? Только когда мы вовлекаемся в героев, персонажей, только после этого мы начинаем действительно ощущать их боль, да? И эта боль становится нашей. И точно так же через эмоции и какие-то проявления персонажей в художественной литературе, в широком смысле, мы, конечно же, можем и объяснить детям, как правильно поступать. Но при этом, да, я начала с того, что Жатоба довольно такой негативный персонаж, хитрый, скользкий, такой, ну, противный, обманщик и так далее. При этом, когда с его пространством случается беда, он мгновенно реагирует и мгновенно применяет всю свою волшебную силу для того, чтобы бороться вот с этими вот мусорными, которые начинают там наплывать. Тут вот есть такие водяники, это духи воды. То есть там есть водяницы и есть такие вот, ну, как бы, да, женский образ, мужской. Есть структура воды и есть ее энергия, как бы, такие, такое более одухотворенное. Ну, и, конечно же, сам Мусарадж Мусарини, огромный мусорный змей, повелитель мусорных. Мусорные вот здесь вот нарисованы. Ну, вот художница их изобразила так. Ну, вот такие они, как слизни такие, грязные, вонючие. Ну, я не знаю, как еще можно представить, чтобы они были вот такими прям там, ожившими какими-то гадами. А повелитель мусорных был в полном восторге. Сегодня с титулом могущественный, непревзойденный, неистребимый и вездесущий, который он сам себе и назначил, змей добавил еще один. Мусарадж ослепительный. Компакт-диски, найденные на свалке, украшали его огромное тело и так сияли на солнце, что невозможно было смотреть. Мусарадж повертел головой, пригладил хвостом чешую, похлопал крыльями и взлетел. Клянусь всеми ветрами на свете, мир должен это увидеть. Это великолепно. И так мелодично шуршит, пропел Мусарадж. О, наш новый костюм достоин всеобщего восхищения. Мир, трепещи, тебе идем мы, змей ослепительный. Мусарадж был в отличном расположении духа. Он летел над городом, на окраине которого виднелся огромный завод. Чем бы еще порадовать наше блестящество? Спросил змей сам себя. Он даже на вы с собой разговаривал. Какой он величественный. Летать к заводу, подзарядиться. Идея отличная. Мое вездесущество любит дымящие трубы или выхлопные трубы машин. На худой конец трубы канализации. Из них всегда такой восхитительный запах. Вдохнешь, и сразу хорошее настроение. Но, поморщился Мусарадж, видимо, не сегодня. Блеск пропадет. Закоптимся. Это в целом неплохо, но лучше трубы отложить на потом. Не портить новый костюм. Хотя, если только чтобы подразнить ветроволков. Вот здесь на картинке нарисованы такие как бы волки в виде облаков. Это ветроволки. Сейчас про них будет немножко. Идея. Что эти шавки любят больше всего? Чистоту. Так не откажем себе в одной маленькой шалости. Свежекопченые ветры. Представляю. Уха-ха-ха! Зашелся визгливым хохотом Мусарадж и принялся вертеться штопором в воздухе. Змей слетал к трубам завода, поднялся над облаками и добрался никем не замеченным до границы вечно зеленых лесов. Здесь начиналось царство свежих ветров. Лесные ветры – длинношерстные белые волки, каждая ворсинка которых несет особое оружие – фитострелы. А, кто понимает, да, фитонциды – это то, что убивает всяческие бактерии, там, да, то, что распространяют леса, если их не нарушать. Это такие крошечные живые иголочки, пронзающие насквозь все вредоносное. Днем и ночью ветроволки патрулируют воздух и зорко следят за его чистотой. Мчатся они по воздушным дорогам, сохраняя спокойствие зеленого моря. Несут вести из конца в конец, подгоняют тяжелые тучи, чтобы те пролились дождем в нужном месте. И тут, видите, немножечко я вам прочитала еще, как каким образом оживают ветры. Да, ветры там тоже довольно сильную роль играют. Я еще, ну, то есть они там упоминаются, про них там, ну, эпизодически они там участвуют, но я еще не придумала для них такого прям полноценного мира. Может быть, потом, попозже, вот эти ветроволки будут у меня как-то организованы в какой-то, в каком-то новом сюжете. Итак, кто же, как же справиться с Мусараджем? Как его победить? И получается, что единственный способ справиться вот с этим вот кромешным злом, это научиться его разбирать по частям и максимально использовать по новой. Для того, чтобы свалки вот эти не накапливались, а были переработаны в какие-то новые полезные вещи. Цикличная экономика – это то, что может нам в будущем помочь избавиться, потому что мусорим мы абсолютно все. Что бы вы ни говорили, кто бы сейчас, ну, кто бы как ни отрицал, но абсолютно каждый человек, который приходит в магазин, покупает все, что угодно. Даже если вы живете в каком-то экологическом месте, в экопоселении, вы все равно привозите себе крупы, ну, да, там крупы, вы привозите то, что вы не можете сами произвести, и все это связано с определенным вредом, с определенной нагрузкой на экологию. Конечно, кто-то это в меньшей степени, кто-то в большей степени, кто-то вообще занимается потребительством настолько сильно и мощно, что постоянно выбрасывает кучу вещей. Это я считаю, что здесь нужно более ответственно к этому относиться и нужно учить этому людей. И чем большее количество людей с малого возраста будет приучаться, да, будет проникать вот в это экологическое, в экологический образ жизни, тем, конечно же, будет для нас всех, для наших детей, будет гораздо лучше. И что я придумала дальше? После того, как я книжку эту написала, я подумала, что что-то маловато. Маловато. Книжку пока еще прочитали не все. И вот я провожу такую экологическую игру по сюжету книги. То есть в этой игре, ну, я вам сейчас даже ее покажу, я сегодня прям приготовила эту коробку. Это вот такая игра от компании Bon Vivant. Называется «Сортировка мусора». А тут карта, тут есть такие четыре контейнера, вот они на картинке есть, такие четыре контейнера, карточки с изображением мусорных фракций. И что мы с детьми делаем обычно на вот этой игре? Мы сначала рисуем карту, я им читаю отрывки из книги, чтобы у них возникло представление о том, какой это мир. Они рисуют, вот в обязательном порядке рисуют водяной мир, лесной, рисуют деревню, и, да, домики тут у них, там деревья, сады и все такое. И мы потом, после того, как они закончили рисунок, я это все густо замусориваю, густо-густо-густо, вот эти карточки все вываливаю. И вот у нас на первых играх у нас еще были такие машинки, бульдозеры. Я им говорила, а теперь давайте это все уберем. Но за пределы картинки убирать нельзя. Этот мусор, его деть некуда, вот он только здесь, в этом мире. Они такие, так, очистим реку, гружаем все в лес. Лесные такие, ну вот они делятся там на команды. Лесные такие, нет, нам не надо, зачем? Какие-то там эти унитазы, плитки там, всякие там аккумуляторы, тряпки, нам не надо. Они начинают куда-нибудь в деревню это все сгружать. А в деревне говорят, а мы что тут, в мусоре будем жить? Нет, из деревни же это все пошло. Они начинают опять куда-то это все дело сгружать, и в результате не находят никакого способа избавиться от этого мусора. Конечно, это невозможно. Это просто невозможно. То есть дети наглядно понимают, что вот она куча мусора, мы съели банан, ладно, банан переработается, мы там попользовались какой-то одеждой, мячик лопнул, мы его тут же бросили и так далее. Да? Все это там в картинках отражено. И тогда я им достаю контейнеры и предлагаю, там есть такая небольшая инструкция для того, чтобы свериться, и предлагаю им разобрать этот мусор на перерабатываемые отходы. Это у нас вот синий контейнер. Туда кладем все, что можно переработать. Пищевые. Это опасные, которые вообще не должны в природу попадать. И есть еще смешанные отходы, которые, ну, с которыми надо что-то делать, как-то их там дробить. Особенно там, ну, всякие вот эти вот, опять же, унитазы, плитки. Ну, все такое вот, что невозможно не переработать, никак вообще ничего с этим сделать. Какие-то вот такие вот смешанные отходы. И после этого мы, конечно же, с детьми обсуждаем, что мы можем сделать с этим. Особенное внимание уделяем красному контейнеру, потому что там каждый отдельный элемент достоин отдельного проговаривания. Да? Как быть с батарейками, как быть там таблетками, вот это вот все мы проговариваем, озвучиваем для того, чтобы у детей возникло четкое и ясное понимание, что если это все будет оставаться в природе, мусорадж будет только расти. Его будет все больше и больше, и он, мы никогда не сможем его победить. В конце концов, он победит нас, потому что экология ухудшается. Все мы знаем, что загрязняется не только вода и лес, загрязняется почва, загрязняется воздух, которым мы дышим. Количество разных заболеваний, аллергий увеличивается с каждым годом. И это печальная, естественно, статистика. И каждый из нас должен включиться в этот процесс. Каждый из нас должен принять на себя ответственность и более осознанно относиться к потреблению. Я не за то, чтобы отказаться абсолютно от всего, но я за то, чтобы с низов, так сказать, да, с конечного потребителя, с нас, всех городских жителей, деревенских и всех-всех-всех, кто ходит в магазин, чтобы от нас поступал большой запрос к администрации, которая в дальнейшем, да, снизу идет запрос, и администрации, правительства, все вышестоящие дальше органы не могут уже на него не реагировать. То есть я именно за то, чтобы не лениться подписывать петиции, не лениться, не отмахиваться от проблем экологии, да, рассказывать об этом детям, потому что они, дети – это наше будущее, мы все это знаем прекрасно, это ни для кого абсолютно никакой не секрет. И если мы сейчас не научим детей бережному отношению, а чаще всего дети видят, что, ну, мы выкинули в пакет, выбросили в контейнер, все, никто не задумывается о том, куда это идет дальше. И под шумок дальше происходят всякие разные не очень хорошие вещи. Я время от времени, насколько у меня хватает сил и возможностей, пишу об этих проблемах. К сожалению, заметила, что эти посты имеют крайне низкий рейтинг. Ну, в общем-то, нам всегда неприятно сталкиваться с чем-то ранящим, неприятным и пугающим. Но дело в том, что стратегия «голова в песке» очень скоро станет опасной. Очень скоро. Да, может, по тем частям, которые остаются на торчать, может очень сильно прилететь. Поэтому, кому интересна вся эта тема и тема именно экологического воспитания детей через сказки, подписывайтесь, здесь вот есть здесь QR-коды на мои социальные сети, ссылки тоже есть на, в описании трансляции, я так понимаю, да? И какие есть вопросы? А то я говорю в тишине. Так, можно я сделаю вот так? Да, вот конечный слайд. Я хочу чего-нибудь видеть. Ясно. На мой взгляд, удивительный труд сделала ты, потому что на самом деле об этом мало говорят. И на мой взгляд, вот эта книга, было бы здорово, если бы эта книга стала бы частью внеклассной работы, ну, пока внеклассной работы, в каждой школе. Вот это было бы здорово. То есть, но, конечно, то, что делаешь ты, это, да, это вносит свою долю, лепту в жизнь детей. Но если бы подключились еще и общеобразовательная система, было бы, конечно, здорово. Сейчас остановить. Да, я остановлю, и уже чтобы быть, вот, да, какой-то хоть эффект присутствия иметь. Дело в том, что, да, тут еще проблема в том, что я на самом деле, когда книжку эту издавала с самиздатом, ну, я изначально хотела пойти этим путем. У меня была сначала поддержка, потом этой поддержки не стало, но не страшно, я справилась с изданием этой книги, и это был очень трудный процесс, потому что самиздат – это всегда очень дорого и трудно, и книжка получилась дорогая. То есть она очень качественно сделана. Вот те, кто уже читал, да, видели, насколько... Сейчас я какую-нибудь иллюстрацию открою, потому что я показывала до этого просто картинки. Здесь совершенно потрясающие иллюстрации. Такие вот прям детализированные. И сейчас покажу. Покажу водениц. Водениц же еще не показала. Они такие прям девушки-девушки красивые. Вот они. Лунный танец. Там в конце очень трагическая, такая трагическая ситуация, в которой я вот прям роняю слезу каждый раз, когда снова читаю свою книжку. И вообще серьезно, вот это вот финал, там кульминация, когда идет полная развязка уже всех, ну уже вроде бы мы все победили, и такая прям вот, да, пожертвовать любимым героям. Но все кончается хорошо, не буду говорить как, но действительно финал очень хороший, такой духоподъемный и обнадеживающий. Мусараджа увезли на переработку, но не все закончилось. Задел для следующей книжки там остался. И она уже придумывается, она потихонечку пишется. Просто сейчас у меня загрузка совершенно бешеная. Я веду клуб истории жизни, и сейчас еще новый проект хочу один запустить для писателей. Прям мне очень нравится все, что у меня сейчас происходит. И, конечно же, в такой кромешной суете очень трудно погрузиться в свои сюжеты, в свои задумки. Они у меня где-то там живут, обрастают деталями. Вот, из-за того, что книжка есть только у меня, ну, еще у Шадровых она есть. Так что, знаете, Шадровые ездят на свои концерты с моей книжкой. И у них ее даже, вот когда они приезжают, у них ее купить дешевле, чем у меня, плюс пересылка. Просто, знаете, на будущее. Когда Шадровы едут, ловите, говорите, книжку. Вот. И, ну, сейчас еще во Флигеле моя книжка есть во Владимире. Кто владимирский, есть еще моя книга во Флигеле. Это центр современного искусства. Есть у нас такое очень крутое культовое место, просто совершенно потрясающее. Вот. И, конечно же, книжки продаю только я. Если вам кто-то другой предлагает купить мою книжку задешево, не ведитесь, потому что очень качественная бумага, очень качественное, прям подарочное такое исполнение книги самой. И, конечно же, сам сюжет уникальный. Ну, это не мои слова. Это слова тех, кто уже читал и кто оставлял восторженные отзывы, которые у меня просто нет времени собирать. Вот вы представляете? И это самое вот такое вот то, что мне нужно делать, собирать со всех отзывы и публиковать их, рассказывать, смотрите, какие мне еще классные слова написали. Книга подходит детям от 6 где-то, ну, может быть, есть более развитые пятилетки, которые уже так вот, да, такие осознанные детки, им можно будет уже почитать, но в основном где-то 6-11 лет очень хорошо заходит, и очень хорошо книжка отзывается у родителей. У родителей, у бабушек, дедушек, потому что не детский язык. Ну, вот я вам читала цитаты, вы, наверное, заценили, что язык не детский. Я говорю, ну, поскольку у меня очень разновозрастные дети, да, от 21 до 4, то у меня какой-то такой универсальный язык, без всякого там сюсюканья, естественно, все у меня устроены. В общем, все по-взрослому со всеми. Поэтому изначально, ну, не то чтобы я там избегала какого-то детского языка, я просто даже и не люблю, когда с детьми как-то очень сильно хихикают. Поэтому взрослым тоже очень хорошо читается книга. Единственное, что подросткам это не очень интересно, просто потому что героиня маленькая. Героине 7,5 лет, но там есть еще старшие дети, которым 11-12 лет, ее противные двоюродные, значит, там брат и сестра, которые все время ее троллят. И там подкалывают, да, эту Аленку бедную. Поэтому, ну, в целом просто глубина затронутых вопросов позволяет и взрослым находить в этой книжке для себя очень много открытий. И это именно была моя такая вот цель. Оно как-то так получилось само. Не то, что я прям там специально выстраивала, там как-то продумывала. Ну, вот просто само так получилось, что книжка интересна взрослым тоже. Поэтому взрослые получают огромное удовольствие, читая ее детям. Ну, дети что-то понимают. Но вот опять же, моя цель основная – воспитание детей, экологическое мышление, экологическое сознание детей повышать до сопричастности себя с миром окружающим. Этого сейчас городским людям очень сильно не хватает. То, что есть книга в печатном виде, это здорово, замечательно, тем более с такими чудесными рисунками. Но сейчас ведь стремятся в школу, как это называется-то, ну, на электронные, на электронные перевести гаджеты и так далее. Поэтому я знаю, что вот для Народного славянского радио в журнале «Быть добру» ты уже в электронном виде передала, и по главам у нас выходит. Так что, уважаемые слушатели, ну, книжку пожалуйста, нет. Да, журнал «Быть добру». Книжка есть только ознакомительный фрагмент книги вот этой, Аленка Мусараш. Сейчас в журнале «Будь добру» печатаются мои сказки, другие сказки. Есть у меня такая тема еще, я вот, кстати, зовите на эфир, я вам тоже расскажу. У меня есть такая глубокая очень задумка — воспитание сказкой. То есть можно прям такой мастер-класс для родителей организовать. И есть у меня такие несколько поучительных сказок, в которых я там, ну, там прорабатываю вопрос там капризов, да, вот «Ерепешечку» сказку печатали, я знаю, публиковали в журнале «Быть добру». Потом «Насморкашель», про то, как я лечила своего ребенка от этого злобного микроба. Ну и вот такого плана сказки есть у меня. Женские психологические сказки, такие сказки-метафоры, через которые можно тоже получить какие-то определенные осознания. Да, метафора – это как вот яркая картинка, образ какого-то, там, да, образ какой-то ситуации жизненной, и так вот я ее разрисовала. И да, приходите в электронный журнал «Быть добру», там тоже можно найти мои сказки, соприкоснуться. Ну, просто, да, у меня какой-то есть, наверное, свой стиль письма, прозы. И, кстати, стихи что-то у меня в последнее время. Но это уже на моей странице. Это уже приходите. Здорово, здорово. Да. На сайте «Русский купеческий ряд» можно приобрести все выпуски журнала «Быть добру». Так вот, я считаю, все-таки вернусь к своему предложению. То, что ты говоришь, вот я не задумывалась, отдала, подарила, тут меня на премию. А на мой взгляд, надо как раз задуматься. Потому что если предложить эту книгу тем людям, которые отвечают за образование, за современное обучение, общеобразовательную систему или даже частные, может быть, какие-то школы, предложить эту книгу для такого массового выпуска, возможно, и заинтересуются. То есть, ну, даже к тем же депутатам обратиться, ну, пусть поработают в этом направлении. Горано. То есть, мне кажется, все-таки это того стоит. Но я понимаю твою занятость, но, может быть, у тебя помощники какие-то есть, которые могут внести такие предложения. Мои помощники. Нет, я, конечно же, задумываюсь о том, чтобы выпустить книгу в более массовый тираж, но что-то меня финансовая сторона очень сильно тормозит в этом плане. Так я вот как раз про это и говорю. Если ты будешь обращаться с предложением опубликовать эту книгу, то есть, возможно, и подтянутся как раз вот и какие-нибудь меценаты, как это называют, спонсоры сейчас. Еще это кто-то. Если продолжить сам издат. А если идти в издательство, да, вот просто отнести в издательство, она, конечно, наверное, выйдет в другом виде, с другой обложкой, может быть, вообще с другими иллюстрациями, то здесь уже, как говорится, ну, свои есть, конечно, нюансы. Я пока что очень ревностно отношусь к этой книжке. Хорошо, да. Хорошо. Я думаю, что ты разберешься с этим вопросом. Это так, были мысли вслух. Да. Ну, у меня очень много просят ее издать в электронном виде. Я думаю над этим вопросом. Я взвешиваю пока что все за и против. Взвешиваю. Пока что, да, у меня есть такое намерение, как только у меня возникнет прям вот уже потребность такая, я пойму, что да, я хочу издать электронную книгу, то я, конечно же, об этом буду вещать. Угу. Вот меня заинтересовал такой вопрос. Ты рассказываешь о разных мирах, о водяницах, о водяных, о мире домовых. Вот мне кажется, просто так человек не может написать и расписать эти миры. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя знания об этих мирах? Ну, что-то я прям рыла в интернете. И потом тут еще, знаете, такое есть, когда погружаешься в какой-то предмет, погружаешься в какое-то пространство, вот именно вот прям вникаешь, то со временем начинаешь понимать, что есть силы, которые помогают человеку. Мы все это так или иначе чувствуем, да, у нас бывают такие дни, когда, вот кажется, прям стены помогают. А почему? Вот почему? Потому что какая-то накопленная энергетическая, ну, да, какая-то хорошая позитивная энергетика накоплена. Или, например, приходишь в дом, а в нем прям оставаться неохотно, вот не хочется. И вроде бы хозяева такие радушные, все хорошо. А вот какая-то энергетика такая вот не очень хорошая, и хочется прям уйти. А бывает, что заходишь, такая простая обстановка, ничего вообще. И прям вот хочется душой, ты отдыхаешь, такое ощущение, как будто наполняешься энергией. И вот эти вот энергии я просто назвала. А, и вот, кстати, с детьми я делаю такое упражнение. А подумайте о своем стуле, на котором вы сидите. Вот подумайте. Подумайте, что он живой. Вот стул, на котором вы сидите, там вертитесь, вот как я сейчас там верчусь, там, да, у него есть характер, у него есть какие-то потребности. И вот подумайте, вашему стулу нравится, как вы на нем сидите? Мы не будем говорить про то, какой частью тела мы с ним соприкасаемся, но ему привычна эта часть тела. Он как бы ее любит, да, потому что мы только так можем взаимодействовать со стулом, если только, конечно, не стоим на нем ногами. И это вот такая, ну, это то, что я с детьми провожу, когда провожу встречи с читателями. И подумайте, а вашему стулу нравится, что вы на нем сидите? Или, может быть, он хочет, чтобы на нем сел кто-то другой? Особенно, знаете, это очень прям показательно, когда много стульев стоит в зале, и дети там, кто там, у кого там шатается этот стул под ним, у кого нет, кому удобно сидеть, кому нет. И я вот им говорю, а тебе удобно сидеть на стуле? А почему тебе удобно? Может быть, стул тебя так хорошо держит? Может быть, он тебе помогает сидеть на себе, да? Может, ему нравится. А вот там учительница какая-нибудь такая большая. А вот тому стулу, как вы думаете? Ну, как? Они все хохочут, конечно, да, и учительница сама хохочет. У нас, ну, просто уже был такой... естественно, я считываю энергетику человека, я понимаю, с кем можно пошутить, с кем нельзя. И они, конечно же, вот этот момент почувствовать предмет. А нравятся ручки, что ты ее грызешь? Как ты думаешь, как она относится к тому, что ты ее грызешь? Вот ты подумай просто, что ручка живая. Она вот не то, чтобы у нее там глаза есть, она чувствует, но по-своему. Не может ничего тебе сказать. Может просто как-то реагировать. Вот как-то. Как-то энергетически. Например, сломаться в твоих руках. Не хочет быть твоей ручкой. Да, а у нее нет никакого выбора. Она может только испортиться, перестать писать. Вот что она может. Что ты ее положил, потому что ты ее грызешь и вообще относишься к ней. И вот такое проникновение в предмет очень сильно помогает. Мне, наверное, помогало то, что я жила среди деревьев. Я сажала очень много деревьев сама, потому что мы выращивали редкие растения из семян. Много-много лет я занималась вот из такой малюсенькой пылинки, там какой-то вообще не видно даже под микроскопом. Вы видели когда-нибудь семена секвойя-дендрона? Это же огроменные деревья, просто гигантские. Они там вырастают, километры в высоту. У него семена как пыль. И вот эти вот семена я проращивала в таких маленьких горшочках сначала, потом пересаживала их, потом в ботанические сады отвозила. Патриарший сад у нас во Владимире отдавала свой секвойя-дендрон, но он не выдерживает он до какого-то момента дорос и, естественно, погиб. И вот это все, оно вот оно, на глазах. У меня было достаточно времени, чтобы наблюдать и вникать. Ну и плюс, конечно же, я всю жизнь такая немножечко чокнутая на голову в том плане, что у меня вообще все живое. Я ко всему отношусь как вот... У меня там посудомойку зовут тетя Бося, а пылесос у нас Филя. Ну, это просто вам как пример того, что Такое вот легкое присутствует у нас в семье, сумасшествие такое. У нас все кругом оживает. И, конечно, когда у меня там мусор ожил, я, естественно, постоянно говорю, кто мне тут мусора же наплатил? Вот такая вот история немножечко. Здорово, да. Общаетесь с другими мирами. Это прекрасно. А вот мне интересно, какие отклики у детей после твоих занятий, какие отклики у родителей, вот именно после занятий, даже не после прочтения книги, а вот когда проходят вот эти игры. Угу. Мне не очень часто удается их проводить, прямо скажем. Просто из-за того, что детей надо выдергивать, вот это организационные вот эти вопросы у всех плотной занятости. Вот те дети, которые мне нужны, да, из каких-то таких вот школ, где заинтересованы активные родители, у тех прямо расписано все на полгода вперед, и кружки, и вот это все очень тяжело собрать. В летние каникулы вообще очень тяжело собрать детей. Поэтому я вот в частной школе ходила, в библиотеке, вот Патриарший сад там лагерь проходил. И дети очень по-разному. Конечно, я стараюсь, да, у меня такое очень живое общение, я там смотрю, так, телефоны уткнулись. Я их, конечно, сразу тоже пытаюсь, потому что дети тоже, опять же, все очень-очень разные. Их сейчас очень тяжело вытащить из вот этого вот гейминга, который у них там постоянно присутствует, да, у них там все очень интересно, они там герои, и тут какая-то тетя пришла, нам тут какой-то мусор разбросала, и что мы тут должны? А есть дети, которые прям действительно очень активно включаются, и мальчики, и девочки, и прям у них видно интерес, и видна вот эта вот искра такой осознанности в том, что действительно, да, не просто так все, а включаемся. Я, конечно, и отклики. Я очень надеюсь на то, что живой отклик произошел в момент общения, да, потому что я ко всем пристаю, и никто не уходит от меня равнодушным. И осознание в дальнейшем догоняет. То есть главное сеять зерна. Все время сеять зерна. Ни одного случая не упускать, чтобы не сеять эти зерна. В любой вообще удобной форме капать всем на мозг. Потому что я сама заинтересована в этом. Я не знаю, что достанется моим детям и внукам. Я поэтому барахтаю, сбиваю масло как только могу. Иначе нас мусорадж закроет. Вот что касается твоих детей. Мы уже знаем, что ты многодетная мама, и насколько я понимаю, что твоими первыми слушателями, ревизорами твоих творений являются, скорее всего, твои собственные дети. Вот как они реагируют на твои труды? Младший был совсем маленький, когда я читала. У меня в основном очень активно, во-первых, Аленка, да, у меня младшую дочку зовут Алина, и, конечно же, это про нее. Мне надо было сверяться с каким-то живым человеком, и внешность, я старалась так, чтобы она была похожа по внешности, так по описаниям. Мне так было просто проще. Мне мир людей в этой книжке дался тяжелее всего, вот честно. Больше всего я измучилась, описывая людей. Почему-то они мне... Вот я, наверное, вместе со всеми силами природы на них очень злилась. Когда писала, и мне редактор, которая со мной работала, говорила, что ж такое? Посмотри, у тебя люди бледные просто. И вот она прям очень, очень тщательно со мной работала, чтобы я сделала людей тоже достойными книжки, да, потому что на уровне, на фоне лесных, там, водяных, у меня люди были такие, вообще никакие, ни характер, ни лица, вообще ничего. То есть мы здесь вот прям прикладывали много усилий. И мне вот, конечно же, я опиралась. И когда я читала перед сном, да, вот прям распечатывала по частям, читала, конечно, это было, что там дальше. Но когда уже вышла готовая книжка, я ей говорю, я ей прям даже персональную книжку подписала, дочке младшей, старшая-то уже прям большая, ей это все неинтересно, она уже вышла из этой целевой аудитории, но она слушала, пока я читала, естественно. Она слушала, пока мы ее читали. И Она уже такая, ну что я буду читать, я уже там все знаю. Я уже все знаю, ну что, я уже там все знаю. А, и, кстати, нет, у меня сейчас показать. Она активно участвует у меня, я ее беру иногда на вот эти встречи. Она мне сделала такого бумажного голову, такой мусараджа. Было у них тут увлечение, они все в школе делали эти головы драконов. Есть везде на Ютубе, они там смотрят. Не, забыла прям приготовить. И вот этот вот когда момент, когда мы мусор этот пытаемся убрать, в этот момент голова мусараджа летает. А, на этом, на Китобрасе у меня получилось, когда у нас был фестиваль во Владимире, книжный фестиваль, вот на Китобрасе у меня получилось этой головой. Голова, они пытаются, дети, этот мусор убрать, а голова их, значит, за руки хватает. Она бумажная, конечно, сразу вся поняла. Но, тем не менее, был такой немножечко интерактив. Вот, так что, конечно, она включается. И я надеюсь, ждет продолжение. Потому что продолжение прям напрашивается. Мусараджа пора оживлять. И это такой будет немножко комичный момент, но и трагический в том числе. Да, нам без этого. В общем, я не стремилась щадить чувства читателей, как я уже сказала вначале. Проблема серьезная в книге. Конечно, она описана таким, ну, художественным языком, естественно, без трэша и грубости. Но тем не менее. Тем не менее. Да, вот и как ты сказала, что продолжение следует. Как полагается спрашивать у писателей, у творческих людей, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами. Ну, прям совсем планами делиться пока еще рано, просто потому что я сейчас развиваю одновременно еще несколько проектов, ну и как бы работаю на работе, да, потому что я же работаю на работе, хотя у меня работа совершенно потрясающая. Я занимаюсь пенсионерами, я веду курс, такой очень крутой курс. Мне так нравится все, что я делаю. Я веду курс «Здоровый мозг и хорошая память» для московских пенсионеров, московских бугарей. Поэтому если сейчас есть москвичи, пенсионеры, срочно бегите, записывайтесь ко мне. Я там прям народ развлекаю. Ну, я люблю посмеяться, всех хорошо, конечно. Ну, и, конечно, там головоломки, все такое. Но, опять же, это тоже занимает определенное время, внимание и силы. Поэтому творческие планы у меня огромные. У меня задумки на две книги. Вот прям сейчас, вот прям садись и пиши. Две книги у меня сейчас сюжеты. И, конечно же, я еще хочу написать про воздушную стихию, как я сегодня сказала. То есть там надо, весь этот мир надо еще очень глубоко продумать, потому что там сейчас есть только ветроволки. Ветроволки, вот эти вот суровые волки, которые уничтожают безжалостно все вредоносное для природы. То есть там прям битва будет битва. Ну и вообще у меня в кульминации там прям битва. И все силы поднимаются на битву. И не было, опять же, у меня желания как-то сгладить борьбу. Борьба серьезная. И в следующей книге она будет еще более жесткой, потому что все становится только хуже. Там будет новый зловещий персонаж. Не буду пока говорить ничего, чтобы не раскрывать планов. Но вот следующая книжка пишется уже, да, там действие начинается под Новый год. И вот этот момент, когда срубите елочку, наведите, будет там прописан в самом начале. Когда Аленка скажет, елку рубить, вы, родители, ничего не допутали. Мою елку? Вот, да, ну это я так сейчас... Для того, чтобы вы поняли, что подружите ребенка с деревом, и он никогда не позволит вам его срубить. Ну и, соответственно, будет защищать и другие деревья тоже, потому что он будет чувствовать свою сопричастность. Он будет дружить с этим деревом, как вот маленький принц дружил с розой. Да, пойдите, скажите ему, что последнюю розу маленького принца нужно срезать и поставить в вазу. Наверное. Это будет выглядеть как-то очень кощунственно, потому что он привязан к ней. Ну и в этом, собственно, да, основная. Да, книжки мне очень... Мне эта тема, она вот прямо горит. Это моя высокая, огромная цель. Я как-то писала даже пост такой. Чем огромнее цель, тем больше шансов попасть хотя бы в краешек. Хоть чуть-чуть, но попасть в ней. и такая вот цель размером с планету, и мы туда активно идем. Ну и я думаю, что в твоих творческих планах, конечно же, есть возможность, желание прийти на очередные эфиры на Народном славянском радио, да, которые уже запланированы. Я выступать люблю. Зовите, как говорится. Нет, я всегда рада делиться вот какими-то своими мыслями, задумками. Как сказал один, я была в гостях давно, я только-только поступила в педагогический институт. Ребеночек, я уже даже не помню кто, лазил у нас под ногами, я ему сделала какое-то строгое замечание. Ты плохо себя ведешь? Он мне такой: ты знаешь, ты кто? Ты педагог. Обозвал меня так прям крепко, трехэтажно. Поэтому, в общем, да, стезя моя такова. Мне хочется нести какие-то важные мысли, цели, да, опять же, говорить о каких-то серьезных вещах. И если позовете, то я вас еще чему-нибудь научу. Ну, считай, что уже зовем. Хорошо. Да, интересный случай, просто дожили до такого, что слово «педагог» у нас стало ругательным. Педагог был, наверное, года 4. То есть он хотел как-то так выразить, очень мощно, смачно так выразить свою мысль, но врезалась в память надолго. Ну, а что, так и есть. Но да. Это взрослое слово, поэтому он по-взрослому и определение дал. Замечательно. Это не потому, что я там обижена на него, а все посмеялись, потому что я как раз только поступила в педагогический. Училась всех учить. Хорошо, ясно. Да, сегодня вопросов больше нет. Поэтому по нашей доброй традиции, да, я предлагаю тебе подвести итог нашего эфира сегодня и что-то доброе, хорошее пожелать нашим слушателям и зрителям. Да, конечно же, я очень хочу, чтобы мы все вместе, все, начиная от мала до велика, начали ценить остатки той живой природы, которая есть у нас еще, учились ее оберегать. Для этого мы должны ее полюбить как часть себя, да, потому что мы вышли из природы, мы не на асфальте, да, мы не на асфальте родились, мы вышли из природы, и нам свойственно природное, природосообразное мышление. Когда мы понимаем, что мы ее часть, а не она часть нашего бизнеса, мы часть природы. И когда мы безжалостно вырубаем, безжалостно замусориваем, безответственно там используем какие-то ресурсы, то мы, конечно же, практически сами у себя воруем. Есть очень много экологических инициатив, очень много. И сажаем леса, и чистим там, да, чистим овраги от мусора, и много-много чего есть вокруг нас, очень много экологических инициатив, которые тоже такие же организуют неравнодушные люди. Есть люди, которые с юридической стороны борются с этим вопросом. Да, вот наша замечательная Анна Горкуша, просто запомните это имя. Анна Горкуша, ее можно прямо по этому имени найти. Она бьется, как юрист, бьется с мусоросжиганием. Поддержите ее, если есть такая возможность. Если у вас нет возможности физически участвовать, выходить на субботники, у меня нет такой возможности, да, я не хожу на субботники, потому что у меня, ну, просто физически нет такой возможности. Помогайте финансово. Каждые 100 рублей. Павел Пашков, это человек вообще просто, я не знаю, это герой какой-то, потрясающий совершенно бульдозер по борьбе. То есть это прям мощь. Поддержите его деньгами. Он кормит птиц всю зиму, организовывает, проводит мастер-классы, там скворечники, кормушки, подкормки, все что угодно. Найдите его где угодно. Он есть в Телеграм, Павел Пашков, «Русская тайга». Покупайте его книги. Он их и бесплатно распространяет. Но там, да, можно, например, профинансировать. Потому что все деньги, люди, которые горят этими вопросами, они, как правило, огромные энтузиасты. Они не наживаются на этом. Они счастливы делать это для всей планеты. Просто потому что это зов сердца, зов рода, зов природы. При роды нашей, да, при нашем роде есть окружающее пространство, которое называется природой. И доводите, да, образовывайте детей вот в этом русле. Потому что если дети будут отмахиваться от этих проблем, то ваша старость будет печальной. Да, и, соответственно, детство ваших внуков тоже может быть уже, потому что прогнозы экологических всяких там экспертов и аналитических центров очень-очень печальны. С каждым годом исчезает огромное количество видов животных, потому что человек использует химию, человек там вырубает и истребляет и так далее. Почему еще делаю акцент? Павел Пашков не только ведет борьбу, он, да, там по всем фронтам, у него есть уже очень как бы широкий спектр действий, он может влиять. И когда появляются люди вот такие мощные, которые факел такой, да, флагман, им нужна только наша поддержка. Наша поддержка. Подписать петицию, подкинуть денег. Мы не можем, вы понимаете, вот, например, даже 300 рублей в месяц послать в поддержку экоактивистов, да, ну там выделить там какую-то, например, сумму, мы там на благотворительность там 300-500 рублей, по 100 рублей каждому. И ваш вклад, вот этот вклад, слитый в огром, да, с миру по нитке, как говорится, столпам великая помощь. И вот этот вот маленький вклад, который, ну, мы даже не заметим. Мы сейчас же так живем, что мы даже не замечаем 100 рублей, 200, 300, 1000 рублей мы даже переводим. И это никак не отражается практически на нашем... Ну, я, конечно, не буду говорить за всех, да, есть люди, которые действительно стеснены в средствах, но распространяйте информацию. У нас сейчас мы живем в век информации. Делайте репосты. Делайте хоть что-то, да, вот какой-то минимальный вклад, понимая, что вы это делаете не для того человека, который пост написал, а делайте вклад в свое будущее. То есть здесь очень важно всем включаться и не бояться. Павел Пашков пишет такие очень-очень печальные вещи часто. Очень, ну, грустно читать, да, я иногда пишу очень печальные посты на тему экологии, стараюсь даже их писать меньше, хотя душа болит, потому что, ну, просто люди отмахиваются, не хотят читать. Но это все равно надо делать, все равно время от времени эту тему придется заявлять, потому что жареный петух уже близко. И это никакие ни в коем случае не наговоры, это надо просто новости читать и вникать, просто быть в курсе, не прятать голову в песок, а ответственно относиться к тому, что происходит в мире. И всем осознанности, всем светлого будущего в богатой, богатой ресурсами стране нашей, которая пока еще может похвастаться и лесами, и морями, и воздухом, да, и, конечно же, всем осознанности. И огромный-огромный в сердце любви к нашему окружающему миру. Ну и, конечно, приглашаю всех на свои странички. Приглашаю всех, да, книжку можно купить только у меня. Ну и у Шадровых, я уже говорила, да, книжка. Книжка есть только у нескольких людей. И поэтому, если вам захочется вникнуть, приникнуть, то не думайте, что... Книжка, как бы, да, дороговатая. Это я обсуждаю в личной переписке, но реально она того стоит. И это не только мои слова, это слова тех, кто соприкоснулся, тех, кто понял, в каком качестве эта книга. Она вот практически подарочная, видно. И это здесь очень постаралось наше издательство «Аркаим». И не могу прям вот их не прорекламировать. Такое замечательное у нас есть во Владимире издательство «Аркаим» с таким чудесным названием. Вот, мы уже 2 часа. Марафон. Да. Благодарим, Ясно, в первую очередь за твой труд, конечно же, за участие в нашем эфире. Друзья, мы завершаем наш эфир «Воспитание детей через образы». Сегодня по одному из календарей 19 января 2023 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась Ясна Малицкая. Светлана Большакова следила за чатом, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в жизни и эфирах Народного славянского радио. Следите за анонсами наших очередных эфиров, обязательно приходите, оставайтесь с нами, потому что вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру! Благодарю всех. И быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.